Но эти выводы он делал и в 18-м, и в 19-м, и в любом далее году, и теперь. А жизнь идет. В ней остановиться, замереть на том давнем уровне, значит, остановиться в росте. Может ли позволить такое ученый? Не всем понятны его научные исследования, не каждый может в них разобраться и принять за истину, но ведь признан корифеем в своей области. Почему же исповедует сегодня то, что служило ему за истину вчера? Наверное, с тех самых пор, как впервые открыл книгу, как начал через печатное слово познавать мир, Горький поверил в чудо, которым было для него знание. И для него никого в целом свете не оказалось выше и значительнее, чем люди, которые сами многое знают и умеют эти знания передать сотням и тысячам им неведомым, о которых они в своей жизни даже не подозревают. Первым настоящим ученым в его жизни был, наверное, Александр Александрович Богданов. Они тогда объявились на Капре вместе. Молодой Луначарский, экзальтированный, возбудимый и почти его ровесник, но по темпераменту более уравновешенный, вдумчивый и спокойный, Александр Малиновский, в партийных кругах известный под своей кличкой Богданов. Оказались они 30-летние родственниками. Луначарский женат на сестре Александра Анне. Врач, вышедший из Харьковского университета, Богданов в ту пору увлечен был именно социальной химией, иначе философией. Знал, как отче наш, Маркса, но вдруг решил, что в пролетарском учении изъян, недостает эмоциональной окраски, свод экономических и политических выводов исключает начисто мораль, пренебрегает нравственностью. Учение слишком материалистическое, а и вся классическая философия – это философия духа. Как же можно, выводя марксизм из учений Гегеля, Канта и Фейербаха, гигантов философии духа, выплескивать все, что пронизано нервом чувства, является сферой духовной жизни человечества? Но означало ли это, что психическое первично, на чем столкнулись в споре Ленин и Богданов? Два товарища по партии, рьяно готовившие ее лондонский, к примеру, съезд, соперники за шахматной доской вечерами на Капре, они оказались вдруг и соперниками во взглядах на самую основу пролетарского учения. Так психическое, первично, становясь фертом, в щелочке сузив глаза, вопрошал Ленин, значит, в основу можно положить боженьку. Ну, насчет боженьки – это в споре как масло в огонь. Однако потом так и пошло – богостроительство и богоискательство. И легло, можно сказать, в целое ленинское сочинение «Материализм и империокритицизм», где под огонь и Богданов, и Мах, и Авенариус, и все иные современные философы. Богданов же, врач, приоритет духовного и не утверждал. И Мах, немец, тоже был ученым, кстати, физиком, оптиком, и у него не так все просто и прямолинейно обстояло с идеализмом. На чем же настаивал Богданов, касаясь идеалистических учений? «Опыт человечества, — говорил он, — показывает роль в жизни общества ложных идей, влияние на ход исторического процесса субъективных качеств определенных личностей. Проще говоря, даже экономика может не сработать, подчиняясь неверным концепциям». Идеализм в своей книге «Империокритицизм», в которой он развил свои взгляды и которая вывела из себя Ленина, ученый не прибегал к резким и категорическим выводам. Мысль шла порой витиевато и упуская из поля зрения множество часто противоречивых явлений. Но главное, до читателей доходило четко и ясно роли идей в жизни общества. Их отрицательное и положительное влияние на историческое развитие нельзя избегать. Неистовый же критик автора оказался куда определеннее и бескомпромисснее. Есть материя, которая первична, а все иное от лукавого. И что это за попытки обогатить марксизм, основополагающее учение о классовой борьбе, какими-то этическими и эстетическими категориями? Бытие определяет сознание, а раз так, марксистам вместе с пролетариатом следует изменить бытие, а потом, если надо, копаться в сознании, да и копаться не след. Сознание ли само изменится под воздействием изменившегося бытия, или его изменят насильственным путем, и не надо никаких ваших богоискательств.